Матерь Агни-йоги. От тех, кто подошел к учению, вы получили гораздо больше неприятностей и вреда, чем от посторонних или даже врагов. Ведь от друзей обычно не оберегаемся, им доверяя, а через двери доверия удары наносить много легче. Поэтому открывать себя слишком, даже друзьям, не следует. Самые злостные враги создаются именно из неудавшихся друзей. И кажущаяся хорошесть и доброе расположение до первого испытания. И все же настоящие друзья существуют. Правда, не часто они встречаются в жизни. Тем более ценна такая дружба, даже если она состоялась и не под знаком учения. Опытный руководитель смотрит не на то, каков ученик в данный момент или каким он хочет казаться, а на то, каким он окажется или может оказаться в будущем. Много малых по виду признаков весьма красноречивых, если их не пропускать мимо. Упуская эти мелочи в поведении человека, лишаем себя возможности познать его сущность. Вспомните, как тяжко пришлось расплачиваться вам за то, что не приняли во внимание и не сделали соответствующих выводов из таких малых, неприметных, на первый взгляд, особенностей поведения новых друзей, так устремленно и вдохновенно подошедших к учению. Из малого выросло большое, а платить пришлось вам. Наука о людях сложна и требует самого внимательного и аналитического отношения, но без всякой предубежденности или враждебности к ним. Мерилом человека все же будут не слова, а дела.